Dobroveče, prijatno. Ой, ай, батай, я солдатица, дурубер синтишибан, ага, бундук ама. Сух, ой, ай, батай, я солдатица, дурубер синтишибан, ага, бундук ама. Тут сабису не бежал, шибилан ахабун, бочкич в хельхабун, а на все езан. Тут саби фуле бежом, шибилам ахабун, бочкич в хельхабун, а на все есан. Бо мехати царап, хабарги босун, тида хангиячун, эхолдама ай. Добу мехати царап, хабарги босун, тида хангиячун, эхолдама ай. Доб хояти дехун, бицун бук араб, раиш бук араб, кошон танилам. Доб хояти дехун, бицун бук араб, раиш бук араб, кошон танилам. Хоят би сараб, рахай бук ама. Дири балай береханин, хасратай дуде. Доб хоят би сараб, рахай бук ама. Дири балай береханин, хасратай дуде. Бади Аллахизе, не чон я тилам. Дургуре старе чо, хабадир мат саладам. Бади Аллахизе, не чон я тилам, дургуре старе чо, хабадир мат саладам. دیدگی تون کن که تو عدینی هجون اتعاد خود خشت اما خود و لالده تانی سیکی بود این رو شوها بخرد جو خد رو بیت سیمان